Братья и сестры, когда в вашей церкви было рукоположение, я читал места Писания, говорил на тему «Быть человеком Божьим». Я эту тему сейчас продолжу. Быть человеком Божьим. Что это значит? И что для этого необходимо сделать? Слово, которое прочитаю, это будет для вас как пожелание. Тем более, что исполнить его может каждый. И молодой, и старый, и даже дети, братья и сестры. Друзья, я буду читать послание Филиппийцам, 2 глава. С 19 стиха читаю по 24 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Братья и сестры, быть служителем. Ну вот, например, кто хотел бы быть служителем? Наверное, если бы в братском общении такой вопрос задать, возможно, поднялись бы много рук. Друзья, но я учитываю то, что у нас не братское общение, а здесь все присутствуют. И я хочу сказать, что быть служителем Божьим может быть каждый человек. И брат, и сестра, и молодые, и старые, и дети. Друзья, но путь к служению. Бывает, что одного желания только недостаточно. Надо что-то и делать. Потому что бывает, желание есть, и руку поднимаем. А бывает, и просимся. Ну, я не имею в виду, друзья, просимся там, скажем, быть пресвитером или благовестником. Но просимся на какой-то труд. И такое бывает. Но не всегда получается быть тем, кем хочется. Почему? Вы знаете, в одной церкви приходилось быть, и там вот принято, ну не только в этой церкви, а во многих церквях принято так, когда собрание заканчивается, спрашиваем, у кого какие просьбы, какие нужды есть. И люди начинают руку поднимать и излагают, о чем помолиться. Кто-то молится, просит за двоюродную сестру или брата, за детей просят родители, чтобы верующими стали. Кто-то ногу поломал, попал в больницу, просим, чтобы Бог исцелил. Ну и так дальше. И вот был в одной церкви большой, и в конце спрашиваю. Там у них пресвитера нету, и обычно тенденция такая. Когда пресвитер приходит, то просьб сильно много бывает. И вот я спрашиваю, какие есть нужды помолиться, братья и сестры. И начали нужды. И так много, я уже думаю, что хоть бы я не забыл, о чем помолиться. И вот смотрю, один брат руку тянет. Я спрашиваю, ты, брат, что хочешь? Он говорит, помолитесь, чтобы я в церкви был пресвитером. Все заулыбались, я тоже заулыбался. Обычно о таких вещах не просят, только тихонечко мечтают, иногда молятся. А брат при всех говорит, чтобы я в церкви был пресвитером, хотя явно не тянет на пресвитера. Вы знаете, друзья, я подумал, думаю, что желание-то есть. А что мы делаем для того, чтобы наши желания воплощались? Я, конечно, братья и сестры, не думаю, что каждый из нас здесь присутствующих должен быть обязательно пресвитером или благовестником, или учителем, или диаконом. Но то, что служителем у Бога каждый может быть, это точно. Я прочитал сейчас выдержку из послание филиппийцам. Апостол Павел к церкви пишет об одном человеке по имени Тимофей. Он говорит, я надеюсь вскоре послать к вам Тимофея. И пишет, почему он хочет его послать. Именно Тимофея. Почему не Тихика, не Трофима, а именно Тимофея. И вы знаете, друзья, ну если коротко сказать, потому что Тимофей был служитель Божий. Как вы знаете, хороший был служитель или не очень хороший? Хороший был служитель. Друзья, и Тимофей служителем не сразу сделался. Для этого был определенный путь. И поэтому об этом пути я и хочу сейчас поговорить. Кстати, друзья, у меня получился чуть длиннее, чем положено. Но я думаю, что вовремя мы уложимся, когда вы должны собрание заканчивать. Ничего, да? Братья и сестры, я буду просто, почти как на разборе, стих за стихом разбирать прочитанный отрывок. Только начну не сверху вниз, а снизу вверх. Это будет не хуже. Я еще раз прочитаю этот отрывок, друзья, а потом будем рассуждать. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Братья и сестры, кому служил Тимофей? Вот начало его служения. Кому служил Тимофей? По прочитанному отрывку. Я читаю стих, который намерен был первым, друзья, для нашего разбора. Написано так. Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Кому служил Тимофей? Друзья, здесь не написано, что он служил Богу, хотя я сразу сделал оговорку, что Тимофей служитель Божий. И даже в послании к Тимофею Павел пишет, но ты человек Божий, убегай сего, охрани себя. То есть, братья и сестры, Тимофей был служитель Божий, это без сомнения. Но здесь апостол Павел не пишет, что он служитель Божий и служил Богу. А кому он пишет служил? Он, как сын отцу, служил мне. Братья и сестры, я вообще имею намерение вот по каждому стиху определить сразу урок лично для себя и для вас. Хочешь быть человеком Божьим и служителем Божьим? Начинай служить людям. Богу служить, ну это мы понимаем, это очень возвышенно, это очень почетно и очень ответственно. А людям служить? Друзья, а людям служить не всякий хочет. Вот Писание так говорит. Дошел апостол Павел до Дерби и Листры и нашел там ученика именем Тимофея. Его пожелал он взять с собой. Для какой цели? Пожелал взять с собой. Можно подумать, ну Павел искал себе преемника, кто будет после него служителем. И решил взять Тимофея. Я не думаю, друзья, я не думаю, что Павел наперед планировал, Тимофей будет служителем, он будет рукополагать пресвитеров, и когда я умру, он будет вместо меня. Я не думаю, что Павел так думал. Ему нужен был человек для служения, для самого обычного служения, то есть помогать. И не обязательно помогать проповедовать. Друзья, помогать и в самых будничных вопросах. Павел пишет, он как сын отцу служил мне. Вы помните, друзья, как за Елисея говорили, какое служение совершал Елисей, когда был с пророком Ильей. Есть одна такая фраза, он подавал воду на руки Ильи, как будто ничего другого не делал. Воду на руки Ильи лил, когда я умывался. Братья и сестры, это будущий пророк, мы скажем. Да, это будущий пророк. Он служил. И Тимофей служил. И я понимаю, как Тимофей служил, это значит, может, иногда надо было постирать одежду Павлу. Павел был, например, занят, а нужно было постирать одежду, и Тимофей стирал. Или нужно было пойти купить пищи, или приготовить есть, или еще в каких-то обычных вопросах. И Тимофей служил. Служил не Богу, а служил апостолу Павлу. Ну, кто-то хочет сказать, ну, Павлу служил, значит, и Богу служил. Друзья, я это хорошо понимаю, так как и вы. Павлу служил, значит, Богу служил. Но все-таки мы иногда не отождествляем эти вещи. Мы Богу хотим служить, а людям служить не хотим. Ну, скажем, почетным людям мы готовы бы послужить. Скажем, если приехал сюда к вам, скажем, брат очень известный, скажем, там Крючков или еще кто-нибудь, может, и мы бы захотели послужить. Ну или чуть пониже, все равно бы захотели. Друзья, а послужить брату и сестре, который сидит справа и слева от меня? Мы бы Согласились послужить? Кто-то, возможно, и да, а кто-то и нет. Вы знаете, друзья, бывает, мы о большом служении мечтаем, а малое делать забываем. Ко мне одна сестра один раз подходит. Ну, таких случаев несколько было, поэтому похожий, возможно, случай вам и рассказываю. Подходит одна сестра и говорит: брат Коля, хочу, чтобы вы мне помогли потрудиться для Господа. А я спрашиваю: ну каким ты трудом хочешь потрудиться? Она говорит: я хочу трудиться в издательстве «Христианин». Но тогда трудиться в издательстве «Христианин», вы сами знаете, друзья, это было окружено таким ореолом почета и славы. Хотя люди до конца не представляли, насколько это трудно. Но им казалось: вот я буду в издательстве «Христианин», и обо мне почти вся страна знать будет. И, наверное, в тюрьму попаду, и за меня будут молиться во всем братстве. И вот она так мне говорит: я хочу трудиться в издательстве «Христианин». Я говорю: ну хорошо, мы будем молиться, а дальше как Бог усмотрит. Ну, согласились молиться. Ну, а я у служителей церкви спрашиваю: это какая сестра? Не у служителей, там пресвитера не было, а руководящий брат был. И я у кого-то из молодежи поспрашивал, говорю: вот такая у вас сестра, вы можете вот мне ее рассказать, как она, вот что из себя представляет? А мне говорят: ты знаешь, брат, она в церкви ничего не делает, но она мечтает о каком-то служении, о котором никому не рассказывает. Она говорит: вот когда я начну трудиться, вы тогда ахнете, вы все удивитесь. Но ничего не делает. Вы знаете, друзья, как вам кажется, она попала в издательство «Христианин» или нет? Нет, конечно. Она не попала. Друзья, она вышла замуж, я ей сочетал. У нее сейчас уже 5 или 6 детей, и она так с ними справляется успешно. Но это тоже служение, друзья, и может и не хуже, чем в издательстве «Христианин». Но все-таки как каждому свое Бог определяет. Друзья, ну вот за Тимофеем мы читаем: хороший брат и служитель Божий, и успешный служитель, и сотрудник хороший. Но Павел за него пишет вот сейчас совсем скромно: он как сын отцу служил мне. Друзья, вывод такой: хочешь быть служителем, начинай служить братьям и сестрам. И начинай служить людям, которые тебя окружают, даже если они неверующие, даже если они соседи и, может быть, сварливые. А ты начинай им служить. И Бог тебя благословит. И ты в своем служении, может, будешь расти. И Бог будет тебе больше поручений давать. Вы знаете, в сборнике «Юность Иисусу» там стихотворение такое было, сборник стихов такой был у нас, или «Верность», я уже забыл, как он называется. И вот там стихотворение: «Те, кого весь мир был недостоин». И вот там такая фраза: «Труд их кропотлив и незаметен, исполнять его не всякий хочет». Братья и сестры, я думаю, что мы с вами замечали в своей жизни, что незаметный и кропотливый труд мы не хотели исполнять. А может быть, мы хотели бы сделать что-то очень большое. Но я когда читаю Библию, друзья, то я вижу, что все великие мужи Божии начинали свое служение Богу, служение Богу, со служения ближним. Сослужение ближним. Возьмите, друзья, мы несколько личностей сейчас просмотрим с вами. Возьмите Моисей. Зачем Моисей пас скот? Есть разные точки зрения. Одни говорят, что Моисей пас скот для того, чтобы у овец научиться смирению. Ну, может, в этом что-то и есть. Еще говорят так: Моисей 40 лет пас скот, чтобы забыть все, чему его учили во дворце фараона, чтобы забыть мудрость египетскую, а то ему египетская мудрость, ему будет мешать пасти народ израильский. Ну, такие мнения есть. Братья и сестры, а я думаю вот как. Я думаю, что прежде чем поручить Моисею руководить народом, Бог хотел научить его служить людям. Потому что 40 лет Моисей людям не служил. Моисею служили, Но Моисей людям не служил. А теперь он 40 лет, так Библия и говорит, служил своему тестю. Служил своему тестю, скромно, имея величайшее образование, которое никогда нам с вами не иметь. Даже, наверное, всем вместе сложите, не сможем знать, сколько Моисей знал. Друзья, и вот имея огромное образование, имея прекрасное воспитание, в смысле, ну, культуры и так дальше, Моисей служил своему тестю. И служил долго, не год, не два, служил 40 лет. И, наверное, друзья, когда научился людям служить, тогда Бог ему говорит, а теперь иди в Египет и выведешь оттуда мой народ. Братья и сестры, а вот Иисус Навин тоже был человек великий. Мы с вами за него уже однажды чуть-чуть говорили. Это который землю удел себе взял последним. А Иисус Навин, братья и сестры, служителем как? Вот из него служитель получился. Он кому-нибудь служил или нет? Служил Моисею. В определенный момент Бог Моисею скажет, возьми Иисуса Навина, пойди с ним на гору, возложи на него руки. И он будет руководителем Израиля. Братья и сестры, но прежде чем Бог это сказал, Иисус Навин служил Моисею. Нигде не написано, что он служил Богу, а написано, служил Моисею. И даже имя его в Ветхом Завете, вот до книги Иисуса Навина, почти не встречается. По-моему, всего один раз о нем сказано так. Служитель человека Божия. Куда-то уехали, чтобы мы им не мешали, или чтобы нам не мешать. И мы 30 братьев ночевали, а утром уходили на занятия. Это событие было в декабре. Там, где я живу, дожди зимой, снег выпадает редко. И зима – это такое неудобное время года. Слякоть, грязь. Здесь у вас вот асфальт кругом, можно жить. И я с собой привез щетку для обуви и крем. И вы знаете, воспользовался всего один раз, и то на всякий случай. А у нас не так. У нас можно ночью в лужу попасть и промокнешь. И промокнешь. И вот так оно и было, друзья. Занятия были до ночи. А потом мы идем домой, обувь наша промокает и страшно грязная, мы уставшие, пришли, разулись и быстрее спать. И вы знаете, друзья, я обнаружил, каждое утро мы обнаруживали, что наша обувь сухая и чистая. То есть ночью кто-то чистил обувь и сушил у котла. И мы не знали, кто. Если бы здесь были хозяева, наверное, мы бы определили, кто этим занимается. Ну, догадались бы. Но хозяев не было, мы все были братья молодые. И вы знаете, друзья, однажды ночью, примерно это уже был 15 или 20 день занятий, я выхожу и увидел в коридоре в 3 часа ночи один юноша чистит обувь. Вернее, моет обувь и складывает у котла. А потом под утро он встанет и почистит ее щеткой с кремом. И вы знаете, друзья, я включил свет, ну там чуть-чуть был маленький свет, я включил яркий свет, он увидел меня и так смутился, и так он себя неудобно чувствовал, казалось, что он хочет, ну как бы исчезнуть. Ему сильно не хотелось, чтобы кто-то увидел его за этим занятием. И вот я понял, друзья, что все-таки этот юноша, он не хотел свое служение показать людям. Я не думаю, мечтал ли он быть пресвитером или благовестником. Друзья, но он нашел для себя служение, чтобы чистить обувь для братьев. И делал это каждый день. Это продолжалось целый месяц. Друзья, уже прошло с тех пор много лет, я имя этого брата не помню. Я даже не знаю, с какого он города. Потому что собраны были с большого региона братья. Несет ли он сейчас какое служение или не несет? Но если бы я вдруг его встретил и узнал, что он, например, пресвитер церкви, то, пожалуй, я бы не удивился бы. Всякое служение в Доме Божьем, оно начинается со служения ближним. И поэтому, друзья, если есть желание быть служителем у Бога, давайте начнем служить друг другу. В Писании написано так, Петр говорит, «Каждый служите друг другу». Друзья, вот нас здесь собралось, ну, я думаю, человек, наверное, почти 300. А может и побольше, или чуть поменьше. Друзья, написано, каждый служите друг другу. Это значит и брат, и сестра, и стар, и млад. Каждый служите друг другу. Это слово направлено и ко мне, и к вам. Независимо, какое ты служение уже несешь сегодня, но ты должен служить друг другу. Апостол Павел, друзья, похожую мысль говорит, любовью служите друг другу. Я хорошо понимаю, что без любви ближнему трудно служить. Поэтому пусть Господь положит нам, чтобы мы молились, чтобы любовь была в нашем сердце, к нашим ближним. И тогда служить им будет не тягостно. Я читаю, друзья, дальше. Это же стих написано, а его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне. Друзья, вывод такой, служить друг другу верно, служить верно, а его верность вам известна. Однажды пророк Илья Елисей говорит, Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. А Елисей говорит, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Братья и сестры, вам нравится или нет? Мне кажется, если бы я проповедовал сейчас о послушании или непослушании, был бы пример подходящий, наверное. Пример непослушания. Ему начальник говорит, останься, он говорит, не останусь. Он снова, останься здесь, не останусь. Братья и сестры, но вообще-то я вам скажу, мне поведение Елисея нравится. Да похоже, оно и Богу нравится, потому что Бог Елисея благословил. Давайте мы попытаемся понять, почему Елисей так не слушается пророка Илью. Сыны пророческие к Елисею подходят и говорят, знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоей? Он говорит, знаю, молчите. Братья и сестры, вот почему он не слушается. Он знает, что сегодня произойдет разлука. Разлука навсегда, в смысле на земле. А Елисей служил Ильи, возможно, уже несколько лет. И ему хочется свое служение совершить до конца, до последней секунды. Ему никак не хочется, что вот я останусь сейчас, а через несколько часов Бог Илью заберет. И он как будто до конца не сделал то дело, к которому Господь его призвал. И он говорит, не оставлю тебя. Он хочется до последней секунды, ему хочется, чтобы быть с пророком Ильей. И вот ему Илья говорит, Елисей, я сейчас буду от тебя взят. Проси, что хочешь. Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Братья и сестры, согласитесь, просьба дерзновенная. Дерзновенная. То есть я хочу быть пророком, но посильнее, чем ты. В два раза. В два раза. Братья и сестры, Илья не обиделся. Илья говорит, вот если увидишь, что я взят буду от тебя, то будет тебе. Братья и сестры, найди послушание Елисея, и Господь не обиделся. Потому что когда появилась огненная колесница, когда Илья сел в колесницу и отправился на небо, упала милость пророка Ильи, Елисей поднимает эту милость, воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его. Свернул эту милость рулончиком, подходит к Иордану и говорит, жив Господь Бог Ильи, он самый, раз по воде и вода расступилась. Сыны пророческие подходят и говорят, дух Ильи почил на Елисея и поклонились. Братья и сестры, служить друг другу верно. Нам кажется, что мы Богу проявили бы верность до конца. Вот если бы наставили на меня ружье и сказали, отрекись сейчас же от Иисуса Христа. И нам думается, что и мы бы очень твердо сказали, не отрекусь. Застрелите меня, не отвлекусь. Братья и сестры, вы знаете, в Библии так написано: в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Друзья, Бог хочет, чтобы мы научились быть верными в малом. Может быть, нам только кажется, что я бы при больших испытаниях оказался бы верным. Мы должны научиться быть верными в малом, быть верными друг другу. Когда мы любовью друг другу служим, любовью друг другу служим. Вы знаете, друзья, быть верным в наших обещаниях, быть верными в просьбах, когда нас чем-то, о чем-то просят, стараться верно исполнять все то, что от нас люди хотят. Друзья, люди хотят. Люди хотят видеть нашу верность. Я вам приведу один маленький пример из личной жизни. Я собрался идти в армию. А у меня служитель спрашивает на испытании, когда меня решили покрестить на проводах. Говорит: ну, брат Коля, а как ты собрался, присягу принимать или не принимать? А я не знаю, принимать или не принимать. И молчание, я молчу, и все молчат. А он мне тогда говорит: ты знаешь, как написано: в малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. И больше ничего не сказал. Я никаких обещаний не давал. Друзья, но вот эта мысль: в малом ты был верен, она сопровождала меня на протяжении моей службы. И я, конечно же, понял, что как надо себя вести. Друзья, и Бог даровал силы, немножко труд сняли очень сильно. Ваню Моисеева недавно убили. И, ну, были некоторые трудности. И мне, как христианину, вчера принявшему крещение, трудно было. Друзья, но вот эта мысль: в малом ты был мне верен, она сопровождала меня 2 года. И Господь давал силы. Если нам хочется быть верными в большом, давайте научимся быть верными в малом. Верными каждый день. Верными друг другу, братья и сестры. Если я не буду верный по отношению к вас или вы ко мне, то вряд ли мы в испытаниях сможем проявить достаточную верность Богу. Одна женщина в городе Филиппы апостолам говорит: если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Друзья, как эта женщина ставит вопрос: если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой. Вот так эта женщина, хотелось ей очень, чтобы она была верная. И чтобы и апостолы признали ее верной Господу. Ангелу Пергамской церкви Господь такие слова пишет. Ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч: знаю дела твои, и то, что ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Братья и сестры, вот этот человек Антипа, я не знаю, был ли он служитель или нет рукоположенный, но знаю только, что это был человек верный. В Библии его имя встречается всего 1 раз. Друзья, но Библия говорит, что это был верный свидетель Антипа. И он был свидетель верный в тех местах, где сатана себе престол устроил. И где было очень трудно. И где верный Господу умерщвляли. И Антипа оказался верным свидетелем. Друзья, я думаю, что когда мы на небо придем, мы там с Антипой познакомимся, с верным свидетелем Антипой. Братья и сестры, Павел за Тимофея пишет: а его верность вам известна. То есть не только Богу была известна верность Тимофея. Верность Тимофея была известна людям. По-видимому, Тимофей эту верность проявлял в малом служении своим ближним. Братья и сестры, следующее я прочитаю. Написано: потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна. Друзья, оказывается, и в те древние времена тоже люди искали своего. Искали своего. И сегодня люди ищут своего. Братья и сестры, Но если мы хотим быть человеками Божьими, то мы не должны искать своего. А что мы должны искать? Того, что угодно Иисусу Христу. Мы скажем, ну все же так. Друзья, пусть все так. Но ты должен не так. Ты должен искать того, что угодно Иисусу Христу. Друзья, когда пророк Иезекииль начинал свое служение, он увидел видение. Но видение это было при реке Хаваре. Но немножко страшное видение, я вам чуть-чуть расскажу. Он увидел яркий свет, яркий как солнце. Он увидел херувимов, блистающих, у которых было по четыре лица. Одно лицо было как лицо орла, лицо льва, лицо тельца и как лицо человека. Ну вот так на каждую сторону по одному лицу. У них было по шесть крыльев. У них были ноги из-под крыльев, вот такие блестящие. И из-под крыльев руки были. И вот эти херувимы были яркие и сияющие. А еще возле херувимов были колеса. Колеса были большие, и по ободу были глаза, множество глаз. И колеса были, как колеса огненные. Друзья, вот эти херувимы и колеса куда-то двигались, в какую-то сторону. Я хочу вас спросить, вы не помните, в какую сторону они двигались? Написано, друзья, что эти херувимы и колеса двигались во все четыре стороны. Но я до конца не понимаю, как это можно во все четыре стороны. Вот, ну, там есть такая мысль, друзья, они двигались туда, куда Дух хотел идти. Куда Дух хотел идти. Я вообще, друзья, не богослов и, ну, не толкователь Писания, чтобы так очень уж много толковать. Но вот я думаю, зачем такое видение, как будто Иезекииль и не понял до конца. Друзья, у меня есть такая мысль, вот одна частная мысль. Бог Иезекиилю показал видение. И, возможно, этим видением он хотел ему показать, чтобы Иезекииль шел туда, куда хочет Дух. И делал то, что хочет Дух. Братья и сестры, и я вижу, что Иезекииль по своей жизни так и поступал. Если бы мне сказали, чтобы я в Библии показал, ну, скажем, три человека, которых я считаю наиболее послушными, я бы, пожалуй, пророка Иезекииля посчитал одним из трех очень послушных людей. Ну, почему, братья и сестры? Вот пример такой. Однажды Господь Иезекиилю говорит, Иезекииль, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Иезекииль говорит, я лег на левый бок и лежал 390 дней. Когда 390 дней закончились, Бог Иезекииль говорит, Иезекииль, переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней. Иезекииль говорит, я перевернулся на правый бок и лежал еще 40 дней. Вы знаете, мы этот текст как-то в кругу семьи прочитали, жена встряхивает и говорит, слушай, тут что-то не то. Так не бывает, чтобы человек лежал 390 дней. Братья и сестры, ну я так думаю, что у нас это не бывает. У меня и у вас. Но у людей, которые до конца были посвящены Богу, у них это бывает. У них это бывает. Как в одной из первых собраний, когда я у вас, друзья, был, мы говорили, вот помните, да, за того прокаженного, который пал ниц и сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вот оно послушание, большое-большое послушание. Однажды Бог в видениях, Дух Божий взял Иезекииля, поставил на поле сухих костей. Ну что такое сухие кости? Человеческие кости, сухие и разбросанные. Иезекииль говорит, я посмотрел на эти кости, и вот кости сухие и весьма сухие. И Бог мне говорит, Иезекииль, пророчествуй сухим костям. Как себя сейчас поведет Иезекииль? Пророчествовать сухим костям. Это не людям. Это сухим костям. Иезекииль говорит, я встал на возвышенное место, возвысил голос свой и воскликнул громким голосом, кости сухие, слушайте слово Господне. Кто-то скажет, что да, это было видение. Это было видение, это был нереальный случай, друзья. Но в этом видении Иезекииль был человек совершенно реальный. Совершенно реальный. И он повеление Господне выполнял верно, потому что искал не своего, искал того, что угодно Иисусу Христу. Братья и сестры, пусть и нас Господь благословит, чтобы мы служили ближним. Служили ближним верно и искали того, что угодно Иисусу Христу. Моя последняя мысль, друзья, написана 20 стих. Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Братья и сестры, послание к римлянам апостол Павел пишет. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Если нам хочется начать с последнего, служить Господу и пламенять духом, и усердие проявлять, так не получится. Порядок, друзья, очень четко здесь отмечен. В усердии не ослабевайте. Будешь не ослабевать в усердии, ты сможешь духом пламенеть. И ты тогда ты сможешь служить Господу. Книга Левит, друзья, есть одна глава, которая повествует о жертвах. Какие бывают жертвы. И вот там описывается, что жертвы бывают. Жертва за грех, жертва мирная, жертва благодарения, жертва повинности. И вот там одна жертва такая есть. Это жертва по усердию. Жертва по усердию. Братья и сестры, что это за жертва по усердию? Я так представляю, что жертва по усердию – это жертва, которую Бог не требует. То есть ты можешь ее принести, ты можешь ее не принести. Это лично твое усердие, лично твое добровольное, доброохотное желание. Жертва по усердию. Братья и сестры, мы сегодня слышали пример из Библии. За две лепты бедной вдовы. От этой вдовы никто не требовал две лепты, и Бог не требовал. Если говорить о законе, сколько должна была эта вдова положить? Ну, 20 копеек по-нашему, по-русски, 20 центов по-вашему, если лепта это доллар или рубль. Вот это положено было ей положить. Она положила две лепты. Друзья, я понимаю, что это была жертва по усердию. То, что от нее не требовалось, но она по личному усердию положила. Друзья, однажды одна женщина пришла в дом, где был Иисус Христос. Она принесла алавастровый сосуд с миром. Она разбила этот сосуд и помазала Иисуса Христа миром. Ученики негодовали. Ученики немножко возмущались, так написано. К чему такая трата? Потому что это миро можно было продать за 300 динариев и раздать нищим. Зачем так вот сразу и так слишком много? Братья и сестры, это была жертва по усердию. От этой женщины ни Бог, ни ученики, никто не требовал. Вот так сразу много и так сразу. Все сразу, одновременно. Друзья, это была жертва по усердию. Когда бывает жертва по усердию, даже мы с вами порой такую жертву не понимаем. Нам кажется, зачем так много? Не лучше ли оставить хотя бы половину себе? И бывает такое, друзья, у меня в практике было такое, когда мне казалось слишком много, я даже чуть-чуть отговаривал, ну ты хоть себе оставь, ты хоть себе оставь. Вот так вот, друзья, мы ученики, бывает, не понимаем, как Иуда не понимал, и апостол Петр тоже не понимал такую жертву. Друзья, но Бог жертву по усердию любит. И если бы мы научились жить по усердию, ну, может, не совсем так, чтобы все сразу и отдать, и дом продал, и отдал, и еще как-то, я не думаю, что кто-то из нас так сделает, хотя вполне может быть. Друзья, но усердие Бог от нас ожидает каждый день в самых обычных вопросах. Я вам приведу пару примеров. Приехал я в одну церковь, и за полчаса до собрания. И так вот сели с пресвитером и сидим. А я смотрю, что в доме молитвы не убрано. Мусор, бумажки. Ну, скажем, видимо, с пятницы, а может, всю неделю никто не убирал. И вот народ подходит. Еще полчаса кто-то включил музыку. Музыка льется такая красивая. И все сидят, слушают. Прошло полчаса, началось собрание, Я проповедовал третьим. И вы знаете, друзья, совсем неожиданно, как иногда бывает, мысли хорошие пришли. А как мысли пришли, я вам скажу. Вот я стою за кафедрой и смотрю на дверь. А возле двери висит какой-то график. А я спрашиваю, братья и сестры, что это у вас за график висит? А мне говорят, это график уборки помещения. А я спрашиваю, скажите, а если кто-то не является на уборку, что вы тогда делаете? Они говорят, следующий явиться должен. Я говорю, а если следующий не является, что вы делаете? Они удивляются моему допросу. Говорят, ничего не делаем. Ничего не делаем. Вы знаете, друзья, я ничего не сказал про неубранное помещение. Но для себя-то я отметил, что нам иногда не хватает усердия, чтобы принести жертву по усердию. Мы можем сидеть, слушать музыку. А может быть, можно было бы взять веник и продолжать слушать музыку. Вот так вот немножечко убрать, или хотя бы бумажки собрать, или скамеечки расставить, и слушать музыку. Вроде неплохо, так же, братья и сестры? Но мы привыкли жить не по усердию, а по обязанности. Вот кому что поручено. Это поручено диакону, это поручено предвернику, это руководителю молодежи, а мне ничего не поручено, мне никто не поручал. Не поручал. Ко мне один брат подходит в нашей церкви, говорит, что за безобразие, что у нас за диакона, полотенце до сих пор не стирано, пойдем. Нагоняй дай, как он говорит, дай им нагоняй, диакона. А я ему говорю, слушай, да ты возьми полотенце и постирай, оно будет чистое завтра. Он говорит, а мне никто не поручал, я что, диакон что ли? Братья и сестры, так вот мы привыкли жить, я не диакон, я, скажем, просто простой человек. И меня никто не поручал. 2 года назад зима на Кубани пришла неожиданно, в январе. Но зима всегда неожиданно приходит, и даже если это в январе. Ну как это получилось, друзья? Мы приходим в воскресенье на собрание, мороз минус 18, а вчера вечером было плюс 6. И вот мы сидим, еще один пресвитер, мы сидим, собрание идет, а наши спины как раз к окну. И страшный сквозняк нас пронизывает, наши спины. И я думаю, сейчас радикулит заработаю. И так вот я брату говорю, что ты скажешь? Зима пришла, а у нас, как всегда, окна пленкой не отбиты. Да, мы чуть посокрушались и пошли домой. Прошла неделя. Морозы продолжаются, мы сидим и опять в спину холод. Я ему говорю, опять окна не отбиты. И мы молчим. Прихожу я домой, в понедельник на рынок собираемся с женой. Я говорю, слушай, давай пленку купим. Целую неделю в доме молитвы холодина. Давай купим. Купили мы рулончик пленки. Я привез в дом молитвы, положил на видное место. И все. Приезжаем на собрание, садимся, и холод в спину. Я другому пресвитеру пожилому говорю, что ты скажешь? Я уже и пленку купил, и некому отбить окна. Он говорит, слушай, а что ты возмущаешься? Я купил пленку, возьми сам и отбей. Вы знаете, друзья, я в понедельник приезжаю отбивать окна, смотрю, уже отбивают, другие люди отбивают. Но я сам для себя отметил, он мне так сказал, я думаю, ну правда что... Взял бы, отбил еще 2 недели назад. Как людям было бы хорошо в теплом доме молитвы. Друзья, это наша христианская жизнь. Я думаю, что я бы удивился, если бы неожиданно во вторник пришел в дом молитвы, а какая-нибудь сестра красит окна. Я спрашиваю, кто тебе поручил? Она говорит, никто не поручил, я сама решила. Друзья, мы не привыкли так жить. Не привыкли так жить. Нам хочется трудиться в издательстве «Христианин». Нам хочется иногда большую жертву совершить, как бедная вдова. А, друзья, Бог от нас хочет каждодневного служения нашим ближним. Служения верного и искреннего. Искать угодного Господу и приносить Богу жертву по усердию. Вы знаете, друзья, я бы радовался, если бы так вот мы сейчас поговорили с вами, послушали, и кто-то пришел домой и задал себе вопрос. Ну вот, завтра понедельник. Хотя бы одно доброе дело сделать в течение недели. Я не говорю, друзья, каждый день сделать доброе дело, а хотя бы одно доброе дело в течение недели. Кому я послужу на этой неделе? Что я сделаю на этой неделе хорошее? И если мы научимся, братья и сестры, хотя бы один раз в неделю поискать служение ближним, принести одну, пусть небольшую жертву по усердию, а в следующей неделе снова и снова. Я скажу, друзья, какая бы хорошая жизнь была в наших церквях, как было бы все дружно. И тогда не было у нас проблем найти работников, потому что Господь бы благословлял и производил в наших сердцах и хотение, и действия по своему благоволению. Друзья, скоро придет Господь и возьмет своих к себе. Я думаю, что на небе будут служители. Даже больше скажу, друзья, я думаю, что на небе будут только служители. Ну почему я так говорю? Потому что написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Когда мы постимся и молимся о нашей готовности к встрече с Господом, друзья, мы должны учитывать и этот фактор. Хочу быть на небе. Я должен начать служить. И не откладывать это на следующий год. Я после Нового года начну, а то у меня сегодня здоровье слабое. Братья и сестры, начать служить уже сегодня. И пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Радость и горе с тобой делить, как огонь.